утро мы оказались около широкой дороги. Она идет между двумя рядами берез. За ними поля и овраги. На дороге наши пехотинцы. Командир отдает приказы, и они строятся, что ли? Верно. Генерал Неверовский и его офицеры строят солдат в каре, то есть в четырехугольник. Солдаты в таком построении готовы отразить нападение врага с любой из четырех сторон. Командиры торопятся, времени мало, а среди их подчиненных много новобранцев, молодых, необученных солдат, которые попали в армию совсем недавно. Они похожи на ребят, которые заканчивают школу. Это же совсем мальчишки. Ой, а на той стороне, в поле, показались кавалеристы. Их так много, и они так быстро скачут. Первый ряд уже совсем близко. Наши пехотинцы все вместе выстрелили в них. Несколько всадников упало, но остальные сейчас наедут прямо на наших солдат. Ура! Дядя Кузя! Французы развернулись и улепетывают. Победа! Нашим солдатам березы помогли. Между ними на лошади не очень-то проскочишь. А наши пехотинцы выставили вперед острые штыки. Что тут началось? Лошади шарахаются, французы падают, задние ряды всадников мешают тем, кто впереди. Еле ноги унесли. Уф, теперь можно передохнуть. Погоди, отбита только первая атака. Нападение французской кавалерии. Так просто враг не отступит. Армия захватчиков рвется к Смоленску. Но ее артиллерии и обоз не смогут проехать по полю. Тяжелые повозки завязнут. Поэтому Наполеон приказал немедленно освободить дорогу. И французская кавалерия будет атаковать снова и снова. Целых 40 раз. А наши пехотинцы... Раз за разом будут строиться в каре и отбивать вражеские атаки, а в перерывах между ними двигаться обратно к Смоленску. Смелость и упорство наших солдат сорвали план самого Наполеона. Французский военачальник, маршал Мюрат, оправдываясь перед своим императором, говорил, что никогда не видел большей неустрашимости со стороны неприятеля. Разве он не знал, что... Хоть обойди весь белый свет. На поиски потрать все силы. Увидишь, в целом мире нет солдат храбрее, чем в России. Эти бесстрашные солдаты смогли почти на сутки задержать французские войска. За это время генерал Неверовский сообщил обо всем Багратиону, и российская армия спешно повернула назад к Смоленску. Мы тоже отправляемся туда. Набираю на время скоки. 5 августа, вечер.